Социализм. Из предыдущего видно, что неизбежность превращения капиталистического общества в социалистическое Маркс выводит всецело и исключительно из экономического закона движения современного общества. Обобществление труда в тысячах форм, идущее вперед, все более и более быстро и проявляющееся за те полвека, которые прошли со смерти Маркса, особенно наглядно в росте крупного производства, картелей, синдикатов и трестов капиталистов, равно гигантскому возрастанию размеров и мощи финансового капитала. Вот главная материальная основа неизбежного наступления социализма. Интеллектуальным и моральным двигателем, физическим выполнителем этого превращения является воспитываемый самим капитализмом пролетариат. Его борьба с буржуазией, проявляясь в различных и все более богатых содержанием формах, неизбежно становится политической борьбой, направленной к завоеванию политической власти пролетариатом, диктатуры пролетариата. Обобществление производства не может не привести к переходу средств производства в собственность общества, к экспроприации экспроприаторов. Громадное повышение производительности труда, сокращение рабочего дня, замена остатков, руин мелкого, примитивного, раздробленного производства коллективным усовершенствованным трудом – вот прямые последствия такого перехода. Капитализм окончательно разрывает связь земледелия с промышленностью, но в то же время своим высшим развитием он готовит новые элементы этой связи – соединение промышленности с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации коллективного труда. Нового расселения человечества с уничтожением как деревенской заброшенности, оторванности от мира, одичалости, так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах. Новая форма семьи, новые условия в положении женщины и в воспитании подрастающих поколений подготовляются высшими формами современного капитализма. Женский и детский труд, разложение патриархальной семьи капитализмом неизбежно приобретают в современном обществе самые ужасные, бедственные и отвратительные формы. Но, тем не менее, крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства, вне сферы домашнего очага, женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами. Разумеется, одинаково нелепо считать абсолютно христианско-германскую форму семьи, как и форму древнеримскую или древнегреческую или восточную, которая, между прочим, в связи одна с другой образует единый исторический ряд развития. Очевидно, что составление комбинированного рабочего персонала из лиц обоего пола и различного возраста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталистической форме, когда рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, зачумленным источником гибели и рабства, при соответствующих условиях, неизбежно должно превратиться, наоборот, в источник гуманного развития. Капитал, том 1, конец 13 главы. Фабричная система показывает нам зародыши воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производительный труд будет соединяться с преподаванием и гимнастикой не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страницы 500, 501 и 495. На ту же историческую почву, не в смысле одного только объяснения прошлого, но и в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой практической деятельности, направленной к его осуществлению, ставит социализм Маркса и вопросы о национальности и о государстве. Нации – неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития. И рабочий класс не мог окрепнуть, возмужать, сложиться, не устраиваясь в пределах нации, не будучи национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает эта буржуазия. Но развитие капитализма все более и более ломает национальные перегородки, уничтожает национальную обособленность, ставит на место национальных антагонизмов классовые. В развитых капиталистических странах полной истиной является поэтому, что рабочие не имеют отечества, и что соединение усилий рабочих, по крайней мере, цивилизованных стран, есть одно из первых условий освобождении пролетариата. Коммунистический манифест. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 444. Государство, это организованное насилие, возникло неизбежно на известной ступени развития общества, когда общество раскололось на непримиримые классы, когда оно не могло бы существовать без власти, стоящей якобы над обществом и до известной степени обособившейся от него. Возникая внутри классовых противоречий, государство становится государством сильнейшего, экономически господствующего класса, который при его помощи делается и политически господствующим классом, и таким путем приобретает новые средства для подчинения и эксплуатации угнетенного класса. Так античное государство было прежде всего государством рабовладельцев для подчинения рабов. Феодальное государство – органом дворянства для подчинения крепостных крестьян. А современное представительное государство является орудием эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», где он излагает свои и Маркса взгляды. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 171-172. Даже самая свободная и прогрессивная форма буржуазного государства, демократическая республика, нисколько не устраняет этого факта, а лишь меняет форму его. Связь правительства с биржей, подкупность прямая и косвенная чиновников и печати и так далее. Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению государства. Первый акт, пишет Энгельс в «Антидюринге», с которым государство выступает действительно как представитель всего общества, экспроприация средств производства в пользу всего общества, будет в то же время его последним самостоятельным актом, как государство. Вмешательство государственной власти в общественные отношения будет становиться в одной области за другой излишним и прекратиться само собой. Управление людьми заменится управлением вещами и регулированием производственного процесса. Государство не будет отменено, оно отомрет. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 292. Общество, которое организует производство на основе свободных и равных ассоциаций производителей, поставит государственную машину туда, где ей тогда будет место, в музей древности, рядом с веретеном и бронзовым топором. Энгельс, в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 173. Наконец, по вопросу об отношении социализма Маркса к мелкому крестьянству, которое останется в эпоху экспроприации экспроприаторов, необходимо указать на заявление Энгельса, выражающего мысль Маркса. Когда мы овладеем государственной властью, мы не будем и думать о том, чтобы насильственно экспроприировать мелких крестьян, все равно с вознаграждением или нет, как это мы вынуждены будем сделать с крупными землевладельцами. Наша задача по отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде всего в том, чтобы их частное производство и частную собственность перевести в товарищескую, но не насильственным путем, а посредством примера и предложения общественной помощи для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы доказать крестьянину все преимущества такого перехода, преимущества, которые теперь уже должны быть ему разъясняемы. Энгельс к аграрному вопросу на Западе. Издание Алексеевой, страница 17, русский перевод с ошибками. Оригинал в Ное Цай. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 518. Ди Ное Цайт, «Новое время», теоретический журнал Германской социал-демократической партии, выходил в Штутгарте с 1883 по 1923 год. До октября 1917 года редактировался Каутским, затем Кумовым. В Die Neue Zeit были впервые опубликованы некоторые произведения основоположников марксизма. Критика готской программы Карла Маркса, критики проекта социал-демократической программы 1891 года Фридриха Энгельса и других. Энгельс помогал своими советами редакции журнала и нередко критиковал ее за допускавшиеся в журнале отступления от марксизма. В Die Zeit сотрудничали видные деятели германского и международного рабочего движения конца 19-го, начала 20-го века. Бебель, Либкнехт, Люксембург, Меринг, Цеткин, Плеханов, Лафарг и другие. Со второй половины 90-х годов после смерти Фридриха Энгельса в журнале стали систематически печататься статьи ревизионистов, в том числе серии статей Бернштейна «Проблемы социализма», открывшие поход ревизионистов против марксизма. В годы Первой мировой войны журнал занимал центристскую позицию, поддерживая фактически социал-шовинистов.